Слышь, Роза, открой. А кто ты? Кто вы? Я его внучка. А хули ты там у него делаешь? Не, ну ты умный вообще-то. Если бы ты здесь сидел, тогда бы ты был бы лишним. А что ты бухая там уже, что ли? Сам ты бухой, придурочный. Слышь ты, я зайду туда. Заходи. А что боишься? Ты же не боишься. М? Ты же боишься. Кого? Меня. Я тебя боюсь. Ну. Короче, дай его к телефону. М? Телефон его быстро. Чей? Его к телефону дай, деда. Зачем? Поговорить надо. Это Максим, скажи ему. Он сказал, он не хочет с тобой разговаривать, он не знает, кто такой Максим. Когда он не знает, он знает. Я с Владивостока, скажи, звоню. Да, да, да. Честно говорю. Угу. Ну вот. Не верю. А как вас зовут-то? Меня? Да. Это важно? Ну, просто... Вероника. А, спасибо. Так почему он не хочет разговаривать со мной? М? Почему не хочет разговаривать? Потому что ты достал его уже. Ты вчера названивал. Ну не и только молчал. Я. Это не только я звонил. Там много людей. А ты что, вас прикалываешь, что ли, это? Ну да. Придушь. Мы хотим помочь просто ему. Каким образом? Ну, чтобы он быстрее сдох? Нет, вы что-то говорите. Материально. Скрасить его будни. Ну. Ну. Вот цель наших звонков. Я тебе могу помочь физически. Каким образом? Ну как каким? Бесплатно будешь питаться. Где? Ну где? Ну, я же слушаю, я сейчас вот. В больнице. А... Ты что, угроза, что ли? Да. А какое право имеете мне угрожать? Я имею полное право тебе угрожать. А вы знаете, кто я? Да мне все равно. Слышу. Удали Леху Белоусова. Алло. Кого нужно? Что за фигня? Ну вот что ты мне говорила, кого нужно, а? Это кто? Это дед был. Мой. Что за дед? Мой дед. Что за дед? Подставная удочка. Кого? Подставная удочка, просто он хотел с тобой поговорить. О деде, он в этом твоем. Так дай его телефона, пожалуйста. Зачем? Поговорить, он знает меня. Он тебя не знает. Он знает. Я звонил ему постоянно. Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Алло, это да кто? А? Это кто? А это кто? Это Вероника. Вероника, это хорошо. Что надо, Вероника? Это мне что надо? Да. Вообще-то не я звоню. Я не знаю ваш номер. Она балуется по телефону. Просто видите. Слышь? Рот закрой. Это там балуется. Она балуется все время. Звонит всем. Слышишь? М? Че ты балуешься? Звонишь там, кому попало. Я не балуюсь. А кто это делает? Я не знаю, где ты. Ты ну, где живешь? Во Владивостоке же говорю. А если серьезно? Я тебе серьезно говорю. Серьезно. Что, серьезно? Живу там. Я вот скоро приеду к вам в Омск. Ой, не надо мне сказки рассказывать, чтобы а? Чтобы деда снять на видео. Да? Да. Владимир, а что вы думаете о свободе слова в России? Свобода слова? Да как? Вот в интернете свобода слова хорошая. Там можно все что угодно писать, свои взгляды пропагандировать. Я вообще считаю, что свобода слова должна быть неограниченной. Не каждый должен иметь право пропагандировать любые идеи, на мой взгляд. Вот. ваши ошибочные мнения лучше высказать и внести на общее, как бы, обсуждение всего коллектива, мне кажется. А Вероника говорит, что его нет вообще в России. Свобода. Кого? Свобода слова. Так, так вот, не знаю, меня вот к Малахову пригласили на передачу, на съемки. Ну, конечно, вырезали там, не показали почему-то. Но, может, просто времени на меня не хватило. В общем, передумали. Ну-ну. Все вы такие прям наблатыканные. Да? А в армию кто должен идти? А? Кто в армии должен служить? В смысле кто? Ну, добровольцы там или как? Или все подряд? Владимир. Что-то он исчез уже. Да ты чё? Да. Так, может, ты чё ты моему названию? Может, мы давай. Слышишь? Давай. Алло. Давай. Может, мы с тобой встретимся? Ну, давай. А когда? Хоть сейчас. Хоть сейчас? Как ты выглядишь? Какая тебе разница? Хоть я бы знал, с кем я встречаюсь. Чтоб я знал, с кем я встречаюсь. А ты меня не знаешь, да? Нет. Не ври. А что, тебя все знают, что ли? Ты... Я думала, знаешь, если у тебя дедов номер есть. Да не, он мне самого дал просто телефон, дед. Я живу, как бы, внук. Не помню я таких внуков у деда. Ну просто внук я, его из Владивостока, он знает. Он просто сейчас меня забыл, наверное. Я приезжал вот к нему. Недавно. Со всей толпой, да? Что-что? С толпой, говорю. А откуда вы знаете? Я все знаю, профессия у меня такая. А чего за профессия у вас? Ночная профессия? Я тебе покажу потом ночную профессию. А что ты грубо-то? Я просто... Вы не говорите, я подумал сразу. Раз не говорите, значит, что-то незаконное. Сколько тебе лет? Мне 15 лет. Нюря. Что? Что тебе 15? А сколько мне? Дадите. Да 18, да. Ничего себе. Ну вот, близко подобрали даже. Почти что угадали. Да ты че? Да. Ну так что? А что ты меня на вы-то называешь? А я как бы с этим, с уважением отношусь ко всем людям. Да ты что? Кроме деда нашего. Нет, деда тоже уважаю. Он мне дал много в жизни. Да незаметно. Он мне дал много в жизни. Вот. Ну так что, он не будет с нами говорить? Он не будет. Он сказал, пошли его нахуй. Да? Да. И вы это сделаете? Я только могу предупредить, чтобы ты больше не звонил. А что будет, если я буду звонить? Что? Пробью. Где ты живешь? Так я же сказал, где я живу. Я не скрываюсь даже. Я же не скрываюсь, я сказал, где я живу. Приезжайте. Ты мне врешь. Нет. Ты мне наглым образом врешь. А что, вы поняли, что я сказал вообще? Вернее, ты понял, что я сказал. Ты понял, что... Гонора, но меня не надо вообще-то. Чего тебе не надо? Разговаривать с таким тоном. Не надо разговаривать? А как с тобой разговаривать надо? Как с дедом? Как с девушкой, а не какой-то там валютной проституткой. А я думал, что это... Это самое. В общем, я не знаю, что сказать еще вам. Просто хочется деду поговорить с ним. Поматерить? Нет, ни в коем случае. Ну, я с утра же с тобой базарила, да? Просто я хотел ему передать привет от всех бумеров. Угу. Может, не волнуйся, я передам. Передадите ему, да? Угу. И поздравьте его с прошедшим праздником. С каким? С 8 марта, что ли? И с этим тоже, и с Днем космонавта. Вот. В общем, пробивайте меня и удачи вам. Меня пробить. Да, зачем? Да. Я вас жду, да? Ты ж хотел встретиться. Ну, хотел. А вы не хотите со мной встречаться? Я почему? Нет, мне все равно скучно делать. А вот мы встретимся, что потом будет? Посмотрим. А интим будет? Нет. Почему ты? Потому что. А что вы, не хотите этого разве? Со мной? Дурак ты. Почему? А вы что, не пробовали, что ли? Или вы не хотите об этом говорить? Ты что, с мобильника звонишь? Ну, практически, да. Что-то я слышу свой голос где-то там. Ну, это эхо просто такое. Беспонтово. Я сейчас просто нахожусь в городе Петербурге уже. Ой. Что? Сказала бы, я да промолчу. А скажите, я хочу послушать. Так чё насчёт встреч? Да легко вообще. Блин, да ладно. Вы в Москве будете? Нет. Вернее, ты в Москве будешь. Надо с таким голосом разговаривать. Да я прикалываюсь просто. Шуточки у тебя левые. Так в Москву ты приедешь или нет? Зачем? Или в Питер летом? Чтоб меня увидеть. Ты же хочешь меня увидеть? Ты переезжай. Я в Омск, что ли, приеду? Да. У меня там знакомых нету, и квартиры нету там у меня. А откуда ты тогда знаешь дедов номер? Так мне сказали друзья. Ну, вернее, там знакомые. Какие? Да его Иваныч зовут. Кого? Иваныч зовут его. Кого? Ну, того чувака, который мне номер дал. Угу. Просто дед матерился на них, и вот. А как с вами еще общаться? Как? Через интернет. Угу. Что? У тебя интернет есть? Если вы пиздобол, дед тут ни при чем. У тебя интернет, говорю, есть? М? Интернет у тебя есть? Нет. Почему так? Че, ты в деревне, что ли? Да, с колхоза Красный Лапоть. Ох ты, я там был. Да ты че? Да. Сейчас я кого-то еще подсоединю к нашему разговору, ладно? Зачем? Кого под... Сейчас. Я трубку сейчас положу. Да не надо, я же это... Хочу с тобой встретиться ведь, все-таки. А ты не говоришь, в каком месте. Ты сказал, ты далеко. Ты не хочешь поэтому. Я могу. Летом. Ну давай. Летом. Да нет, сейчас. Да сейчас я не долечу. Хоть не надо мне сказки рассказывать, а? Ну я живу на проспекте Известий. Кого? Ну что? Где живешь? На улице Красного Знамени. Ой! Че? Ну, в центре, короче, в центре. Че ты, блин, а? Где, блин? Ладно, давай я тебе сейчас перезвоню, ладно, с обычного телефона. Ага. Ага.